потому что вскоре небольшой черный пес пополз вперед. Не сводя с Эми глаз, он по дюйму продвигался к выходу из клетки. У него ушло на это целых 10 минут. Но щенок все-таки взял сыр. Потом еще один кусочек и еще. Эми осторожно сняла защелку с металлической дверцы, петли скрипнули, и пес, испугавшись, кинулся в угол. Но Эми продолжала выкладывать сыр, и щенок вылез, чтобы съесть его. Через мгновение он уже ел у нее с рук и, казалось, больше не боялся. Его шерсть была жесткой и теплой, и от него шел запах детеныша животного, чуя которой Эми самой хотелось стать собакой. «Музыка!» — воскликнула Эми, слишком поздно осознав, что какофония стихла. «Ну и что тут происходит?» — появившись в дверях, спросил Бадди. Эми попыталась загородить от него пса. В комнате было темно, и даже с сиянием из оконных щелей он бы его не увидел. Щенок мог бы забраться в свое убежище, и все были бы довольны. Эми вытянулась перед клеткой, молясь, чтобы псу передались ее мысли. «Ничего», — ответила она. «Как репетиция?» «Хреново. Я порвал струну, а басист ушел на работу». «Что? Вы здорово играли», — перебила его Эми, чувствуя, как колотится ее сердце. Протянув руку, она попробовала затолкать щенка назад. «Ты слышала?» «Да. Даже с порванной струной ты был лучше всех. А как зовут того знаменитого парня, которого слушает мама? Не Джеймса Тейлора, а другого. Эрик Клэптон, да? Ага, ты играл лучше, чем он». «Ха!» — сказал Бадди. Никто не был способен извлечь из слова «ха» больше, чем это удавалось ему. С его тонких губ оно слетало подобно рокоту тонны цемента, падающего вниз с Empire State Building. Но в тот момент в нем промелькнуло что-то похожее на выражение удивления. Несколько столетий назад, когда легендарный испанский конкистадор Понсо де Леон вылез из раскаленных джунглей и обнаружил источник молодости, то его «ха» прозвучало наверняка точно же, как у Бадди. «Намного лучше», — дружелюбно продолжала Эми. Ее грудь разрывала от волнения. Щенок унюхал ее пальцы, пахнувшие сыром, и принялся их вылизывать. «Правда? Мне кажется, я скорее похож на Хендрикса. Когда у меня оборвалась струна, я чуть не...» «Это что? Тот шум?» — спросила Эми, лихорадочно соображая. Щенок увлекся и громко шлепал языком. «Пес, что ли, вылез?» «Нет», — тут же ответила Эми, запихнув щенка в его клетку и упершись руками в дверцу. «Я выпустила его. Это моя вина. Просто я хотела...» Одним движением Бадди поднял Эми с пола и бросил на диван. Просунув руку внутрь клетки, он схватил пса за загривок. Эми широко распахнула глаза. Она смотрела, как объятый ужасом щенок, словно кусок мяса на крюке, болтался в руке Бадди. «Что я тебе говорил?» — спросил Бадди, и Эми не могла понять, к кому он обращался, к ней или к собаке. «Это я виновата», — повторила Эми. «Мне плевать, кто виноват», — тихо сказал Бадди. «Меня волнует только послушание». «Не бей его», — попросила Эми. «Что толку от непослушной сторожевой собаки? Либо ты учишь их с молодых когтей, либо пристреливаешь позже». «Все равно не бей его». Без лишних слов Бадди пнул пса носком своего ковбойского сапога. Щенок заскулил от боли, и Бадди ударил его еще раз. «Тебе же на пользу», — сказал Бадди, удерживая его. Тебе же на пользу!» Эми заплакала. Пес не мог вырваться. Визжа, он боролся и извивался. Бадди, не переставая, колошматил его, а, закончив, пинком зашвырнул в клетку. Взяв свернутую газету, он хлопнул ею себя по ладони. «Теперь понятно?» — спросил он. «Ясно, кто тут хозяин?» Из спальни послышалось шевеление одеял. У Эми свело желудок. Она не знала, чего ей хотелось больше, чтобы ее мать спасла пса или чтобы она не вмешивалась. «Поди сюда!» — приказал Бадди. Эми глядела в сторону, боясь, что он ее зовет. «Иди сюда!» — повторил Бадди. И дверца клетки с дребезгом открылась. Он опять засунул в нее руку и вытащил пса. Он гладил щенка, что-то шепча ему и почесывая за ушком. Пес жалобно тявкал и пытался удрать. «Я сломаю тебя, парень!» — сказал Бадди. «Если уж на то пошло, я это сделаю». «Не ломай его», — прошептала Эми. «Что?» — спросил он. Эми прикусила язык. Она не хотела, чтобы Бадди ее услышал. По опыту она знала, что он не переносил, если кто-то совал нос в его дела, будь то Эми или ее мать. Щенок дергался, крича, совсем как человеческий ребенок. Тело Эми болело, напрягшись от желания пойти и помочь ему. Но она радовалась тому, что у него хватает сил сражаться. Было бы хуже, если бы он лизал Бадди руки, сдавшись ему на милость. Эми знала, что ей нужно сидеть очень тихо, и тогда Бадди уйдет из комнаты. Чтобы это прекратилось скорее, она должна была стать невидимкой. «Я что сказал?» — спокойно спросил он. Но Эми растворилась в своих мыслях, почувствовав себя журчащим ручьем. Она текла в покрытый мхом берег, через тенистые горные долины и по лесным опушкам. Цапли вили возле нее гнезда, а пауки плели прозрачную паутину над ее кристально чистой водой. Она стремилась вниз, к морю, где ее отец ловил рыбу. Она была в пути, когда зазвонил телефон. «Алло!» — сказал Бадди. Эми наблюдала за ним. Подняв трубку, он гордо выпрямился, словно король в своем замке. Должно быть, избиение щенка придало ему уверенности, потому что в его голосе зазвучало непомерное самодовольство. Но, слушая человека на другом конце провода, он увял прямо у Эми на глазах. Его спина ссутулилась, и он поник, будто стебель тюльпана. «Да она здесь, здесь!» — сказал он. «Сейчас!» «Маму?» — спросила Эми. «Тебя!» «Алло!» — спросила Эми. «Это Эми Брукс?» — раздался низкий голос, и она его сразу же узнала. «Привет, доктор Макинтош!» — спросила она. «Какие у тебя планы на субботу?» — в свою очередь спросил он. Субботним утром Диана клеила обои в гостиной небольшого викторианского особняка. Она выбрала белесо-голубые с узором из крокотных белых пионов. Диана всегда начинала работу с создания интерьера. Первым делом она обустраивала внутреннее убранство, и только убедившись, что каждая деталь была на своем месте, сколачивала дом в одно целое. «Бабушке понравятся обои», — сказала она Джулии. «Пионы — ее любимые цветы». Джулия сидела рядом, прислонившись к спинке своей коляски. Все окна были открыты, из болот дул теплый ветер. Стелла притаилась на подоконнике возле сетки от насекомых и наблюдала за жизнью во дворе. Сегодня Джулия вела себя очень тихо, наслаждаясь легким бризом, шевелившим ее волосы.